Вот высох и Хорав поток, и отправляется пророк. Придя в Сарепту, видит он, что собирает там вдова, для очага одна вдова. Он просит пить и просит есть, но слышит горестную весть. Я б рада сделать это гость, но лишь муки у меня горсть, и масла хватит в кувшине лишь сыну моему да мне. Но все же гостю отдала весь скудный дар, все, что могла, и дар ее умножен был, Господь ее благословил. Когда от нас чего-то ждут, ту благодать, что нам дана, должны отдать мы всю до дна. Лишь тот, кто будет отдавать, Дух Божий будет наполнять. Аминь. Аминь.